Блейк усмехнулся. «Какую злую шутку сыграла судьба, не так ли? То же самое сказал нам ты в самом начале. Ты сказал, что у нас есть лишь то, что мы думаем. Будто преступление совершил человек, похожий на тебя. Что ж, а теперь у тебя есть лишь то, что думаешь ты. Будто преступление совершил Аламар». «А где ее машина?» — спросил Ричард. «Она приехала из аэропорта домой к Семеке на машине. Где ее машина?» «Ее угнал преступник», — сказал Блейк. «Вероятно, он пришел пешком и проник в дверь через черный вход, так как не знал, что полицейский спит. Ламар застигла его врасплох, и он удрал в ее машине». «И вы найдете в архивах, что Ламар взяла машину на прокат, указав свою настоящую фамилию?» «Скорее всего», — кивнул Блейк. «Как правило, мы находим то, что нам нужно». «А как насчет авиарейса из Вашингтона? В компьютере авиакомпании также будет ее настоящая фамилия?» «Если так будет нужно». «Видишь, в каком неприятном положении ты оказался», — сказал Дирфилд. «Неприемлемо потерять сотрудника, не имея подозреваемого». «И также неприемлемо признать, что сотрудник оказался убийцей». «Об этом нечего и думать». «Даже если Ламар действительно была убийцей?» «Она не была убийцей», — решительно произнес Дирфилд. «Она была отличным сотрудником и прекрасно справлялась со своей работой». «Что ж, вижу, мне никто не заплатит». Дирфилд скорчил гримасу, как будто в комнате кто-то испортил воздух. «Это не шутка, Ричард. Давай выясним это на чистоту. Ты влип по самые уши. Ты можешь говорить все, что тебе угодно, можешь говорить, что у тебя были подозрения, но ты лишь выставишь себя полным идиотом. Никто не станет тебя слушать. К тому же это все равно не будет иметь никакого значения. Потому что если у тебя были какие-то подозрения, ты должен был позволить Харпер осуществить задержание». «На это не было времени». Дирфилд покачал головой. «Ерунда!» «Вы видели, что Ламар покушалась на жизнь Семеки?» — спросил Блейк. «Мне нужно было убрать ее с дороги». «Наш адвокат скажет, что даже если ты искренне ошибался, веря в свои подозрения, ты должен был поспешить к лежавшей в ванне Семеки, предоставив Харпер заниматься Джулией. Вас было двое на одну, и это позволило бы тебе сберечь время, так? Если тебя действительно так волновала твоя бывшая подружка». «Возможно. Возможно, это сберегло бы полсекунды». «Полсекунды могли бы оказаться решающими в такой ситуации, когда речь шла о жизни и смерти. Наш адвокат обязательно заострит на этом вопрос. Он скажет, что тратить драгоценное время на то, чтобы ударить кого-то, это свидетельство личной неприязни». В комнате снова наступила тишина. Ричард сидел, уставившись на стол. «Таким знатокам закона, как ты, все это хорошо известно», — заговорил Блейк. «Искренние ошибки время от времени случаются. Но даже в этом случае действия по защите жертвы должны происходить в то самое время, когда жертва подвергается нападению, а не после. В противном случае это уже будет месть». Ричард ничего не ответил. «И ты не сможешь утверждать, что это произошло по ошибке и случайно», — продолжал Блейк. «Ты сам как-то раз сказал нам, что знаешь, как раскроить человеку череп, и случайно этого никогда не допустишь. Помнишь тех типов в переулке? А то, что верно в отношении черепов, верно и в отношении шеи, так? Следовательно, это произошло не случайно. Ты совершил умышленное убийство». Тишина. «Хорошо», — сказал Ричард. «И какую сделку вы мне предлагаете?» «Никакой сделки не будет», — отрезал Дирфилд. «Ты отправишься за решетку». «Вздор», — заметил Ричард. «Договориться можно всегда». Снова тишина, длившаяся несколько минут. Наконец Блейк пожал плечами. «Ну, если ты пойдешь нам навстречу, мы сможем достичь компромисса. Мы скажем, что Ламар покончила с собой, переживая по поводу смерти отца и обвиняя себя в том, что она не смогла спасти свою сестру». «А ты будешь держать язык за зубами», — добавил Дирфилд. «Никому не скажешь ничего, кроме того, что разрешим мы». «Почему я должен согласиться?» — спросил Ричард. «Потому что ты человек умный. Не забывай, против Ламар абсолютно ничего нет. Тебе это прекрасно известно. Она была слишком умна. Разумеется, ты можешь копать несколько лет, если у тебя есть миллион долларов, чтобы оплачивать услуги адвокатов. В итоге ты наберешь горсть ничего не значащих косвенных улик, но какой суд согласится их рассматривать? Сильный мужчина ненавидит слабую женщину, он бродяга, она сотрудник федерального ведомства. Он сворачивает ей шею, а затем ее же винит в этом. Какие-то фантастические рассказы о гипнозе? Забудь об этом!» «Так что взгляни правде в глаза, хорошо?» – добавил Блейк. «Ты полностью у нас в руках!» Ричард покачал головой. «Пожалуй, я пас». «В таком случае ты отправишься за решетку!» «Но только сначала один вопрос. Можно?» «Какой еще вопрос?» «Я убивал Лоррейн Стэнли?» Блейк покачал головой. «Нет, не убивал». «Почему ты говоришь так уверенно?» «Сам знаешь почему. Всю ту неделю за тобой был хвост». «И вы передали копию протокола о наружном наблюдении моему адвокату, так?» «Так». «Хорошо. Что тут хорошего, умник?» «А то, что вы полностью пролетаете». «Ты не мог бы объяснить поподробнее?» — спросил Дирфельд. Ричард покачал головой. «Сами думайте». В комнате наступила тишина. «Ладно, говори!» — наконец не выдержал Блейк. Ричард усмехнулся. «Задумайтесь хорошенько. Возможно, вам удастся упечь меня за Ламар, но вы никогда не сможете даже обвинить меня в том, что я тот, кто расправился с этими женщинами. Потому что у моего адвоката есть ваш собственный протокол, доказывающий обратное. Так что же вам останется делать?» «Тебе-то какая будет разница? Ты все равно будешь сидеть за решеткой!» «Задумайтесь о будущем. Вы сообщили всему свету, что это не я, и вы клянетесь и божитесь, что это не Ламар. Значит, вам придется продолжать поиски, ведь так? Вы никогда не сможете остановиться, иначе возникнут вопросы. Представьте себе газетные заголовки. Элитное подразделение ФБР за 10 лет так и не добилось никаких результатов. И вам придется молча глотать все это. Год за годом вы будете тратить все больше и больше средств, выделять все больше и больше людей, ища несуществующего убийцу. Вы пойдете на это?» Тишина. «Нет, не пойдете», — решительно заявил Ричард. «Но отказаться от этого — это все равно, что признать правду. Ламар мертва, расследование прекратилось, я не имею к этому никакого отношения, следовательно, убийца Ламар. Так что для вас теперь ставка «все или ничего». Вы должны принять решение. Если вы не признаете, что преступление совершила Ламар, тогда вам до конца дней своих придется напрягать все силы, притворяясь, будто вы ищете человека, который, как вам достоверно известно, не существует. А если вы признаете, что преступление совершила Ламар, вы не сможете отправить меня за решетку за ее убийство, потому что в данных обстоятельствах мои действия были совершенно оправданными». Снова тишина. «Итак, вы полностью пролетаете», — повторил Ричард. Тишина. Ричард усмехнулся. «Ну, что будем делать дальше?» Дирфельд и Блейк приходили в себя долго. «Мы ФБР», — наконец сказал Дирфельд. «Мы можем здорово испортить тебе жизнь». Ричард покачал головой. «Моя жизнь и без того сложная, и вы не сможете ничем ее испортить. Но зато вы можете отказаться от своих глупых угроз, потому что я не выдам вашу тайну». «Не выдашь?» Ричард кивнул. «У меня ведь нет выбора, так? Потому что если я заговорю, все вернется к Рите Семеке. Она единственный свидетель, оставшийся в живых. Ее замучат до смерти прокуроры, полиция, газеты, телевидение. Раскопают всю грязь. То, как ее изнасиловали в армии, то, как она лежала обнаженная в ванне с краской. Ей будет очень больно, а я не хочу, чтобы это произошло». Он помолчал. «Поэтому я не выдам вашу тайну», — заключил Ричард. Блейк долго смотрел на стол, наконец кивнул. «Хорошо, я принимаю твои условия». «Но мы будем за тобой присматривать», — сказал Дирфельд. «Всегда. Не забывай об этом». Ричард усмехнулся. «Хорошо, но только не попадайтесь мне за этим занятием, потому что вы должны помнить, что произошло с Петросяном. Так что вы, ребята, не забывайте об этом».